и переливалась всеми цветами, и сверкание это, казалось, исходило от мириад радужных искр. — Пей, — сказал Колен. Они выпили. Отцвет вина остался у них на губах. Колен снова повернул выключатель. Он не твердо стоял на ногах. — Один раз не в счет, — сказал он. — По-моему, мы можем допить бутылку. — Не разрезать ли торт? — спросил Шик. Колен схватил серебряный нож и принялся чертить спираль на белой глазированной поверхности. Внезапно он остановился и с изумлением посмотрел на то, что получается. — Я сейчас попробую сделать одну штуку, — сказал он. Одной рукой он взял из стоящего на столе букета острый лист астролиста, другой — торт, и, быстро вращая его на кончике пальца, осторожно опустил лист колючкой в прочерченную им борозду. — Послушай, — сказал он. И Шик явственно услышал Хлою в аранжировке Дюка Эллингтона. Шик посмотрел на Колена. Тот был бледен, как полотно. Шик взял у него из рук нож и решительным движением всадил в торт. Он разрезал его пополам и увидел, что внутри лежит новая статья Партра для Шика, а для Колена — записка, в которой Хлоя назначала ему свидание. Глава 13. Колен стоял на углу площади и ждал Хлою. Площадь была круглая, и были на ней голуби, церковь, сквер, скамейки, а на проезжей части машины и автобус. Солнце тоже ждало Хлою. Но оно могло тем временем забавляться, бросать, например, тени, проращивать дикую фасоль, играть со ставнями, и пристыдить фонарь, все еще горящий из-за беспечности дежурного электрика. Колен теребил край перчатки и сочинял первую фразу, которую скажет Хлоя. По мере того, как час свидания приближался, фраза эта все быстрее менялась. Он не знал, что Хлое предложить. Может, пойти в кондитерскую пить чай? Но там царит такая тоска, и эти прожорливые сорокалетки, которые поглощают по 7 пирожных подряд, отставив мизинчики. Нет, это не для него. Обжорство он прощал только мужчинам, для которых оно еще имеет какой-то смысл и не умаляет присущего им достоинства. Кино тоже исключается. Она никогда не согласится. И... в депутатдром ее не поведешь, ей там не понравится, и телячьи бега не годятся, она испугается, и в больницу Сен-Луи нельзя, туда не пускают. И Лувр он отверг, ведь там за ассирийскими херувимами притаились сатиры. И уж, конечно, о вокзале Сен-Лазар не может быть речи, там нет ни единого поезда, одни только тележки для багажа. «Здравствуйте!» Хлоя подошла не с той стороны, с которой он ее ждал. Он стал поспешно снимать перчатки, но запутался от растерянности, угодил себе кулаком по носу, произнес «Уф!» и пожал ей руку. Она рассмеялась.